С Анной Леопольдовною и с фавориткою Миниху легко было ужиться, тем более что Мергден была его родственница. Ни один из русских вельмож, стоявших наверху, не мог быть ему опасен. Но был человек, который привык считать себя необходимым в управлении Российской империей и привык считать себя первым по способностям и опытности, то был оракул Остерман. Берон не любил Остермана и подставлял ему соперников, то Волынского, то Бестужева-Рюмина, но Остерман продолжал сохранять свое положение. Теперь Берон в крепости, Бестужев-Рюмин в крепости, но первым министром Миних, который не будет доволен одним титулом, который во всех делах и особенно внешних будет давать чувствовать свое значение первого министра. И действительно, первым его делом было отстранение Остермана от департамента иностранных дел, возведением его в звание генерал-адмирала. Наблюдательные иностранцы писали к своим дворам: «Остерман никогда не терпел совместника в главном управлении делами России, а теперь он на месте далеко не на первом и, может быть, в отчаянии в виде фельдмаршала первым министром». Должно думать, что Остерман в настоящее время считает себя обесчещенным на весь мир человеком, если не выйдет из этого положения посредством падения фельдмаршала. Иностранцы предполагали, что Остерман для свержения Миниха решится действовать и в пользу цесаревны Елисаветы. Но для этого Остерману не нужно было так далеко ходить. Ему нетрудно было свергнуть Миниха и посредством принцессы-правительницы, ее мужа. Знаменитый фельдмаршал, покоритель Данцига, Очакова и Хотина, свергнувший регента, не имел ни в ком и ни в чем опоры, был бессильнее Берона, ибо не был правителем. Не имел в руках своих верховной власти, права всем распоряжаться, следовательно, не имел возможности распоряжаться в свою пользу, для своего утверждения и безопасности. Правительница назначила его первым министром, правительница могла и лишить его этого звания, и никто не мог бы ей в том помешать, некому было заступиться за фельдмаршала. Вся сила Миниха основывалась на расположении к нему Анны Леопольдовны, но какого рода было это расположение? Это не была сильная привязанность к человеку, отсутствие которого производило бы около нее пустоту, без которого ей тяжело было бы обойтись. Подавить привязанность к такому человеку очень трудно, для этого нужно, по крайней мере, очень много времени, ибо внушения, делаемые против такого человека, против его достоинства и верности, неприятно раздражают, с такими внушениями подходить опасно. Но отношение Анны Леопольдовны к Миниху было совершенно другого рода. Она не чувствовала к нему никакого особенного расположения, ей было скучно с ним, как со всяким другим, кроме Юлианы Мергден и еще кого-нибудь. Единственное чувство, которое связывало ее с ним, это было чувство благодарности за освобождение от Берона. Но благодарность — чувство тяжелое, если не поддерживается другими чувствами, если нужно беспрестанно говорить самому себе: «Я должен быть расположен к этому человеку, потому что он оказал мне услугу», тогда как внутреннего увлечения к нему нет никакого. На таком-то непрочном основании утверждалось значение и могущество Миниха. Если бы и при этом Анне Леопольдовне постоянно внушали, что она должна держаться Миниха как человека верного и необходимого, то, конечно, она бы и держалась его, и с течением времени привыкла бы к нему. Но тут именно близкие люди употребляли все старания, чтобы уверить правительницу в неблагонамеренности и опасных замыслах фельдмаршала, знаменитого честолюбца, который не может быть доволен ничем. А можно ли сохранять благодарность к такому человеку, который все делает только для удовлетворения своему честолюбию, и если вчера свергнул одного, то завтра свергнет так же легко другого, чтобы никто не стоял на его дороге? Миних даже опаснее Берона, потому что даровитее и отважнее его. При таких внушениях, без средств и охоты опровергать их, медлить может было только из чувства приличия и страх, что скажут: человек оказал такую услугу, а ему отплатили неблагодарностью. Если легко было подкопать хрупкое основание Минихова могущества, то Остерман, которому очень хотелось это сделать, не мог, да и не желал сделать это прямо один. У него были хорошие помощники, и прежде всего принц Антон. Принц Антон, несмотря на свержение Берона, был опять недоволен. Миних явно пренебрег им, ведя дело свержения Берона с Анною Леопольдовною, ее именем, ее провозгласил правительницей, тогда как другие хотели правителем его, принца Антона. Ему дали звание генералиссимуса, но и то не с полным значением. Фельдмаршал Миних не хочет признавать своего подчинения генералиссимусу, пишет к нему не так, как подчиненные должны писать к начальникам. Даже в самом указе о назначении принца генералиссимусом Миних включил оскорбительные выражения. Хотя фельдмаршал граф Миних за знаменитые услуги, оказанные им государству, имел право рассчитывать на место генералиссимуса, однако он отказывается от него в пользу герцога Антона Ульриха, отца императора, довольствуясь местом первого министра. Принц замечает, что о важных делах фельдмаршал ему не представляет, представляет только о ничтожных. В печальном положении принц прибегает к оракулу. Остерман вполне разделяет его негодование и даже, говорят, первый возбуждает неудовольствие принца. С Остерманом заодно действует издавна неразрывный с ним обер-гофмаршал Левенвольд. Есть также из русских один близкий к правительнице человек и родственник граф Михаил Головкин, который недоволен вице-канцлерством с подчинением Миниху и мечтает управлять всеми внутренними делами. На беду свою фельдмаршал захворал тотчас после своего торжества. Пищеварение совершенно расстроилось, поднялось колотье в боку. Говорили, что причиной ее болезни было приказание правительницы уменьшить глубокий траур, какой надел Миних по императрице Анне и какой носил бывший регент. Говорили, что Миних недолго останется на своем месте, что его никто не любит. И какое счастье было бы для России, для Анны Леопольдовны, для него самого и для его семейства, если бы он теперь умер. Болезнь Миниха облегчила врагам его возможность действовать, как некогда болезнь оказала ту же услугу врагам Меншикова. В конце декабря иностранные министры уже пишут к дворам своим. Трое самых главных лиц работают против Миниха — Головкин, Остерман и Левенвольд.